Глава 25. Застывшие. Кейт. «Да он просто больной», — сказал Лиди, когда стало ясно, что их отец не просто шпионил за ними, а старательно вел полномасштабное досье, которое охватывало значительную часть их жизни. «Просто ужас», — ответила Кейт. Земля, казалось, уходила у нее из-под ног. События, отраженные в ее хронологии, ничего хорошего ей не предвещали. «Эми, Эми, еще раз Эми». А вдобавок целый ряд безымянных женщин, кстати, и она сама не помнила их имен. Откуда ее отец знал все это? Одно дело, когда все они были в лагере, так что следить за ними было гораздо проще. Но как быть с тем, когда она покинула лагерь? Откуда он мог получать о ней сведения, если только не следил за ней систематически? А может, он даже нанял кого-то для слежки? Но какой цели он при этом добивался? «Есть соображения?» — поинтересовалась Лиди. «Никаких. Паршиво». Кейт рукавом свитера вытерла вспотевший лоб. Находиться здесь было ей уже не по силам, как в особенно душные и влажные летние дни, когда воздух можно было буквально выжимать руками. Страдал ли ее отец от какого-то психического расстройства? Может, причина всему именно в этом? Почему его так настойчиво обуяло желание шпионить за разными людьми? И о чем сейчас вздумала ее близняшка, которая, как было известно вплоть до нынешних времен, была главной шпионкой в семье? «Ну», — сказала Кейт, пытаясь говорить непринужденно, — «по крайней мере, теперь, когда ты все это вытащила на свет Божий, мы кое-что знаем. Например, что это сделала не ты. Ой, как смешно, ха-ха-ха. Я ничего подобного отродясь не делала. Ну, была почти готова сделать, так?» «Вроде бы, Кейт, мы обе с этим согласились». Разум Кейт переполнили воспоминания. Вот они тихо скользят по черной глади озера, вот видят человека, плывущего на каное. Он так низко пригнулся, что можно было подумать, он скрывал, что в лодке есть еще кто-то. Стуча от страха зубами, они вновь пересекли озеро, ошеломленно молчали и пытались понять, что же они на самом деле увидели и как теперь с этим быть». Она покачала головой. Они поклялись никогда не говорить об этом. Никогда, никому не говорить. Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась. Вновь громко зазвонил колокольчик. Это были непривычные 8 ударов, извещавших о том, что пора завтракать. Нет, это был тревожный сигнал, череда быстрых звяков. Означал он только одно — немедленно явитесь на веранду. «Это что, пожарная тревога?» — спросила Лиди. «Думаю, нам лучше пойти туда и все выяснить». Через минуту все собрались на веранде. Шон стоял на балконе, все еще держа в руке колокольчик. Райан и Марго прибыли вместе, явившись со стороны дома. Эми вышла из кухни с завязанным на талии фартуком, лоб ее был покрыт потом. Мэри в своих неизменных галифе стояла, небрежно прислонившись к стене. «Что случилось?» — спросил Райан. «Завтра здесь появится целая сотня людей», — ответил Шон. «Да, мы знаем. Нужно подготовиться». «Разве это не забота персонала?» — спросила Кейт у Эмми. Они обменялись взглядами. Эмми выглядела уставшей и будто побежденной. Неужели все это из-за нее? Она что, хотела, чтобы Кейт навсегда исчезла из ее жизни? Но ведь ей было известно, что в ближайшие сутки этого не произойдет, ведь на завтра были назначены поминки ее родителей. Конечно, Эми могла придумать благовидный предлог, мол, ей обязательно нужно быть в другом месте, поэтому ей срочно нужен выходной. А может, и не могла. Вопросы об ее финансовом положении никогда не обсуждались, потому что в лагере все они были равны. Несмотря на то, что она позволяла себе подобные мысли, Кейт понимала, что это просто смешно. Равными они никогда не были. Кейт была дочерью владельца, а теперь и сама вот-вот таковым станет. И хотя ее родители платили и ей, и Эмми примерно поровну, зарплата, стоит сказать, была чуть ли нищенской, в их положении существовала огромная разница. У Кейт, например, не было ребенка, и даже после увольнения она лишь слегка встряхнулась, а потом пошла своим путем. В итоге она оказалась совладелицей магазина по продаже натуральных продуктов, теперь они с другими компаньонами даже планировали открыть еще одну точку. Правда была в том, что она никогда по-настоящему не знала, что значит бороться за место под солнцем. Может быть, именно это и разделяло их. «Я за этим присмотрю», — сказал Шон. «Вот так». «Значит», — сказал Райан, — «обо всем уже позаботились». «Не совсем так. Нужно еще обеспечить безопасность на воде». «Что? Зачем?» — спросил Лиди. В голосе Шона звучало раздражение, хотя он по-прежнему говорил монотонно. «Потому что в правилах сказано, свободного передвижения по воде не допускается, если на то не получено разрешение спасателя. И поскольку лагерь официально закрыт, а все прежние гости разъехались, придется прочесать озеро снова до того, как завтра прибудут новые посетители. Вы же знаете, как ребята любят покуражиться, ныряя в холодной воде. А потом некоторые так и не выныривают. Кто знает, что там под водой». «Ты хоть сам себя слышишь?» — сердито спросил Райан. «Что ты вообще несешь?» «Он хочет сказать, что нужно следить за чистотой дна озера. Не помнишь такого?» — спросила Кейт. «Мы же всегда занимались этим до начала смены». «Зачем нам это делать?» «Сам знаешь зачем. На случай, если кто-нибудь решит утонуть». 20 минут спустя они уже собрались на пляже. День был холодным, облачным, и Кейт в своем цельном купальнике, который имела привычку надевать для плавания, просто дрожала. Она не могла вспомнить, когда в последний раз она видела свою семью, облаченную практически ни во что. Теперь стало видно все, что принесли им с собой возраст и жизнь. На Райане были длинные шорты, плавок он не захватил, так что теперь обнажился его пивной живот, до сих пор умело скрываемый одеждой. Его кожа была белой и рыхлой, что явно указывало, он не поклонник пребывания на свежем воздухе. Тело Марго было худым и жилистым, результат многих лет упорной работы над собой. На ней был все тот же купальник, который она носила много лет. Мэри же в своем цельном темно-синем купальнике казалась какой-то плоской. Наверное, причиной тому были постоянные поездки верхом. На Лиде был спортивный бюстгальтер и мужские плавки. Вдоль ее ребер располагались разнообразные татуировки изречения, то печатными, то прописными буквами. На плечах была наколота какая-то птица. Странно было наблюдать, какими одновременно схожими и разными были их тела, хотя у них обеих на внутренней стороне левого предплечья была одна и та же татушка. Она гласила: «Я никогда не скажу», напоминая о том, что свои секреты нужно хранить при себе. И они сделали их в ночь своего совершеннолетия, после увлекательного шествия по пабам. Поначалу этим алкогольным вояжем руководил Райан. Он называл это братским долгом, но они бросили его около 2 часов ночи, а потом устроили свою собственную вечеринку на крыше, свесив ноги с ее края, держа в руках по стакану с пивом. Потом внизу они разглядели толпу, клубящуюся перед неоновой вывеской татуировки. «Как считаешь, что сейчас думает Райан?» — спросила Лиди, постукивая себя по зубам длинным горлышком пивной бутылки. «Наверное, решил, что нас уже насилуют, или даже что-нибудь похуже». «Почему ты всегда так говоришь? А почему ты всегда так паришься?» «Потому что мы ведем себя ненормально. Вот от ненормальности и парюсь. Тебе бы пора уже привыкнуть. А тут еще такое событие». «Событие?» — Лиди взглянула на нее. «Ну, подруга, ты даешь! Аманда! У нее же сегодня день рождения!» Кейт этого не помнила. Может, она никогда об этом и не знала? Ей были как-то малоинтересны всякие факты о знакомых ей людях, типа тех же дней рождения или каких-нибудь годовщин. Ее гораздо сильнее интересовало, чем живут и чем дышат ее знакомые. «Ты серьезно не знала, что мы родились в один день с ней?» Кейт пожала плечами. В последнем баре она приняла на грудь слишком уж много, так что теперь в голове у нее кружилось. «Иногда я думаю, что у тебя в голове есть кнопка «стереть», — сказала Лиди. «У меня избирательная память. Вот же клево должно быть. Держу пари, мы обе забудем этот вечер». «Я всегда все помню», — сказала Лиди. «Это как какое-то гребаное проклятие». Позже Кейт проснулась в квартире Лиди, а в голове было такое ощущение, что там недавно взорвали бомбу, а внутренняя поверхность предплечья словно отмерла. Что, черт возьми, она сделала с собой? Она повернулась и посмотрела на свою руку. Та была покрыта повязкой, она сдернула ее и прочитала сделанную надпись. И тут все стало на свои места. Она вспомнила. словно ее мозг получил правильную команду. «Всем построиться», — сказал Шон. С его шеи свисал желтый свисток. «С чего это он решил, что будет тут всем рулить?» — проворчала Лидди, став рядом с ней. «Это была его идея». Лидди закатила глаза. Мэри подошла и встала рядом, прижавшись к другому плечу Кейт. Марго встала слева от Лидди. «Ты тоже, Райан», — сказал Шон. Райан сжал кулаки, но подчинился. Кейт чувствовала, как по ее рукам поднимаются мурашки. «Вы знаете, что делать. Мы изображаем поиск утонувшего. Медленно пройдите через неглубокую часть, раскинув руки. Когда дойдете до места, где вода вам по грудь, нужно окунуться и посмотреть, а также пошарить руками в пределах шага». «Не могу поверить, что мы этим занимаемся», — сказала Мэри. «Вода едва не замерзает». «Да, жестко». Кейт чувствовала, как холод проникает в ее кости, буквально замораживая пальцы ног. «Вперед!» Хотя двигаться вперед было последним, чего ей хотелось бы, она повиновалась приказу Шона, как и остальная часть ее семьи. Каждый шаг давался с неимоверным трудом, казалось, что ее ноги покрыты льдом, а зубы непрерывно выбивали дробь. Когда волна плеснула ей в живот, то почти вышибла из нее дух. Неужели они каждый год занимались этим? Может, и здесь сработала ее избирательная память, которая заботливо скрывала от нее все неприятности, произошедшие в жизни. Но могла ли она при таких обстоятельствах доверять самой себе? Когда вода коснулась ее груди, она даже не была уверена, что делает. Потом услышала крик Шона под воду и повиновалась, согнув колени и подавшись плечами вперед. И тут от шока ее глаза широко распахнулись. Она огляделась. Вокруг нее, казалось, было целое кладбище, состоящее из бледных ног. Она поднялась на поверхность, хватая ртом воздух. Она была просто в панике, голова кружилась. Что же с ней произошло? Она автоматически следовала указаниям Шона, тот опять скомандовал под воду, и она снова оказалась в ледяной темноте, двигая руками перед собой, словно ища некую пропажу. Когда воздуха стало не хватать, она всплыла, а потом вновь опустилась. Обычно, чем дольше вы оставались в воде, тем сильнее привыкали к ее температуре. Но только не сейчас. Всякий раз, когда она снова погружалась, ей становилось все холоднее. Кружилась голова, перехватывало дыхание. Она вновь вынырнула на поверхность. Счет тому времени, которое они успели здесь провести, она давно потеряла, однако вода доходила ей уже до шеи. Похоже, если она нырнет еще раз, то уже не всплывет. Остальные снова погрузились в воду, но она уже не могла этого сделать и остановилась. Тело, полностью онемев, казалось, само сопротивлялось погружению. Ей было холодно. Как же ей было холодно? «Может, станет теплее, если закрыть глаза», — подумала она. «Если она закроет глаза, то, наверное, сможет, наконец, дышать нормально». Ей казалось, что она падает куда-то. Неужели именно так и чувствовала себя Аманда, когда делала свой последний вдох?